Глава 5. Гонка вдоль осевой. Крейн поднялся на ноги и вышел с банкой пива на крыльцо. «Что?» — спросил он. «Знаешь, Пога, у меня нет привычки читать твою почту», — сказал Мавранос. «Но если ты им не заплатишь, то лишишься своего дома». Он держал в руке развернутый лист бумаги с напечатанным текстом и цифрами. На столе лежал вскрытый длинный серый конверт. «Кому им? Банку?» «Во-во, они говорят напрямик», — Мавранос нахмурился. «Лучше бы ты заплатил. Мне вовсе не улыбается выяснять, как новые соседи отнесутся к живущему под боком бездельнику, который только и знает, что пиво хлестать». Он подался вперед, и Крейн понял, что приятель более чем серьезен, поскольку тот назвал его христианским именем. «Скотт», — внятно произнес Мавранос, — «это не шутки. Найми юриста, добейся списания долгов, объяви банкротство по 13-й статье, но ты должен сделать хоть что-нибудь». Скотт Крейн поднес листок к здоровому глазу и попытался сообразить, о чем же там говорилось. Он не мог позволить себе лишиться дома, тем более теперь, когда он, похоже, обнаружил в нем призрак Сьюзан. «Пожалуй, придется мне вернуться к своему бизнесу», — не очень внятно выговорил он. Арки, моргая, уставился на него. «Ты что, все еще работаешь в ресторане?» «Вряд ли. Они звонили мне не один раз, но я не был там несколько недель. Нет, эта работа, несомненно, пролетела. Похоже, придется мне заняться моим прежним делом». «И что это за дело? Тебе ведь надо получить зарплату как можно скорее и хорошую зарплату». «Если сложится, то получу. Я забросил его 9 лет назад, когда я женился на Сьюзен и начал работать в вилле. Она ничего мне не говорила, но я чувствовал, что пора взяться за что-то другое. Ха, ведь получится, обязательно получится». «Так что же это за работа такая? Эти ребята хотят получить свои деньги вчера». Скотт Крейн пролил немного пива на штаны и бессмысленно потер пятно. «А я что, тебе этого не говорил? Я был игроком в покер». «Видела бы ты их этой ночью», — сказал он Сьюзан в 3 часа по полуночи, вытаскивая из кармана в брюк пачки 20-долларовых купюр. «Они сидели тихо-тихо и только нудели, потому что у них кончилась дурь, и они то и дело вскидывались, выпучив глаза, как только где-то на улице хлопала дверь автомобиля, потому что какой-то приятель, работающий на эвакуаторе, обещал подвезти зелье, если ему позвонят, куда-нибудь в тот район, где идет игра. Я, когда хотел, ловил их на блефе с 5-долларовым повышением. Их не по-детски ломало, и они спрашивали хозяина дома, не осталось ли у него использованного зеркала, которое можно было бы облизать, и даже думали, не растолочь ли мои кофеиновые таблетки и занюхать их. В конце концов, кореш постучал-таки в дверь и принёс им дозу. Этакий бумажный фунтик с 1/4 чайной ложки кристаллического мета, и тут-то они обрадовались. Начали смеяться, сыпать порошок на зеркало, выравнивать дорожку бритвой и нюхать через металлическую трубочку. Веселье, ликование и все такое. Сразу все разошлись, играют с любой рукой, поддерживают любое повышение и ничуть не переживают из-за проигрыша. И тут один из них глаза выпучил, представляешь, вот так. И как подхватится в сортир. А через минуту и все остальные повскакивали с места, помчались по коридору, как квазимоды, туда же. Колотят в дверь и ругают парня, который туда первым успел. Оказалось, что им в дурь подмешали какое-то детское слабительное». Сьюзан, сидевшая на кровати, рассмеялась, но тут же нахмурилась, глядя, как он снимал рубашку и брюки. «Я не собираюсь никого критиковать», — сказала она. «Но Скотти... Эти люди, по твоему описанию, выглядят просто идиотами». «Они и есть идиоты, милая», — ответил он и, откинув одеяло, залез в кровать со своей стороны. «Играть в покер с гениями очень невыгодно». Он протянул руку и выключил свет. «Но ведь это те самые люди. Ты ищешь их, а когда находишь, помногу общаешься с ними», — тихо сказала она в темноте. «Это те самые люди, с которыми ты, как бы сказать, зарабатываешь себе на жизнь, или, по крайней мере, на которых зарабатываешь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Неужели среди игроков в покер нет таких людей, которыми ты восхищался бы?» «Такие есть, бесспорно. Но я не настолько силен, чтобы играть с ними и выигрывать, а нам ведь нужно на что-то жить. Еще я восхищался своим отчимом, но с тех пор, как он уехал, я так и не встретил никого, с кем можно было бы партнерствовать». «Наверное, это дико. Водить компанию с людьми глупее себя и избегать таких же, как ты сам или умнее». «Придется нам с тобою переходить на крупы», — коротко ответил он. Крейн оставил Мавраноса на крыльце, а сам ушел в дом. На пару часов ему удалось занять себя, копаясь в разделах рецептов, советов и викторин, где требовалось угадать ту или иную историческую личность, старых выпусков «Мира женщины» и «Лучшего дома и сада», наваленных высокими стопками, и медленно прихлебывал пиво, ставя банки только на подставке. Потом смотрел телевизор. Когда в доме потемнело настолько, что ему пришлось встать и включить свет, он неохотно приготовил себе кофе, а потом пошел в ванную, чтобы побриться и принять душ. В гостиной уже сгущались тени, и поэтому он, через несколько минут, выйдя из ванной, сразу сел в кресло, возле которого стоял телефон. Шел четверг. Это было хорошо. Одна из самых стабильных в Лос-Анджелесе и окрестностях игр «Красного пятна» для игроков среднего уровня проводилась именно ночами по четвергам. Он вытащил телефонные книги Лос-Анджелеса и округа Ориндж и попытался вспомнить по имени хоть кого-нибудь из завсегдатаев игорных столов десятилетней давности. Например, Бадж. Эд Бадж. Он все так же жил в Беверли-Уитере. Ему, наверное, лет 60. Он набрал номер. «Алло?» «Эд, это Скотт Смит. Страшила Смит, помнишь?» «Господи, Страшила Смит. Что поделываешь, как Оззи поживает?» «Не знаю, дружище. Я уже лет 20 его не видел. Я...» «А у него же была еще дочка, о которой он часто говорил. Как ее звали?» «Диана. О ней тоже ничего не знаю. Последний раз я говорил с нею году этак в 75-м. Мне приснилось... Тьфу, я слышал, что она замуж вышла». Крейн отхлебнул с третьей подряд чашки кофе и подумал, что хорошо бы ему трезветь поскорее. Он помнил тот звонок Дианы. Он тогда плавал с аквалангом в заливе Моро и умудрился выстрелить трезубцем гарпуном себе в ногу. И телефон зазвонил, когда он на следующий день только-только приехал домой из больницы имени Хоэга. Она не пожелала сказать ему, где находилась и где находился Оззи, но была определенно встревожена и успокоилась, когда он сказал ей, что все в порядке. Ей было тогда не больше 15. 3 года спустя он увидел во сне ее свадьбу. С тех пор контактов не было. По-видимому, никто из них за эти 15 лет не получал серьезных травм, по крайней мере физических. А может быть, их психологическая связь истончилась и порвалась? «Ну что?» — сказал Крейн. «Как идет игра?» «Никак, Скотт. Я уже несколько лет как завязал с этим делом. Однажды прикинул, и оказалось, что на эту чертову игру у меня ежегодно утекает не менее 10 штук». Крейн сдержал вздох. Если бы он сохранял за собой позицию мотивационной силы игры, это наверняка не завязал бы. Крейн знал, как пестовать полезных неудачников, восхвалять их победы, никогда не позволять себе в полной мере использовать их слабости, представлять игру таким образом, чтобы она казалась в большей степени общением, нежели коммерческим предприятием, чтобы они приходили снова и снова, и в то же время умело дернуть везунчиков, критикуя их отношение к этикету покера, отказываясь сужать им деньги, выводя их из себя и подталкивая к тому же других игроков. «О!» — произнес Крейн. «Ну а с кем-нибудь из тех ребят ты поддерживаешь отношения?» «Отношения? Вне игорного стола? Скотт, ты ведь помнишь наши простые старые завтраки?» На сей раз Скотт вздохнул открыто. Иногда, в тех случаях, когда игра затягивалась на 18 часов, а то и больше, игроки делали перерыв, чтобы перекусить на заре в какой-нибудь местной кофейне, и по отрывочным, бессвязным разговорам за столом было совершенно ясно, что ни у одного из присутствовавших нет ничего общего со всеми остальными, кроме игры. «Ладно, Эд. Желаю всего хорошего». Он положил трубку и принялся листать телефонные справочники в поисках других имен. «Это была почтенная игра», — думал он. «Она непременно должна сохраниться где-то в этих краях. Ну и в крайнем случае старина Оззи учил меня и тому, как организовать игру». Его отчима звали Оливер Крейн. Под именем Оззи Смит он был известен как один из самых респектабельных во всей стране игроков в покер среднего уровня с 1930-х аж до 1960-х годов. Его никогда не ставили в один ряд с такими сверхзвездами, как Мосс или Брансон или Амарилла Слим Престон, но был не только знаком, но даже игрывал с ними. Оззи объяснял Скотту Крейну, что хорошая игра в покер может обрести собственную жизнь, как медленно передвигающийся ураган, и показывал, как завязывать и оживлять игры по всей стране, чтобы они, как резервные банковские счета, оставались, пока не понадобятся когда-нибудь. «Они подобны красному пятну на Юпитере», — говорил старик, всего-навсего крутящий глаз, но всегда на своем месте. Если Оззи еще жив, то ему сейчас 82 года. Крейн не имел возможности войти с ним в контакт. Оззи позаботился об этом. В книге нашелся Джуб Келли. Теперь он жил в Хоторне. Крейн набрал номер. «Джуб? Это говорит Скотт Смит, Страшила Смит. Послушай, игра еще идет?» «Здорово, Скотт. Игра? Конечно, идет. Разве такую игру угробишь? Я теперь редко там бываю, но знаю, что играют у Чика Харзера. Нынче четверг, верно? Вечером и соберутся». «У Чика? Это на Вашингтон-стрит в Веннесе?» «Совершенно верно», — подтвердил Джуб. «Между Старым каналом и гаванью Марина Дель Рей». Крейн нахмурился и тут же попытался понять, что его встревожило. До него дошло, что он не думал о том, что место окажется так близко к океану, что оно будет окружено им. А забираться так далеко на запад казалось... трудновато, как свести друг с другом два положительных полюса магнита. Что им стоило перенести игру, наоборот, восточнее? «Ты меня слушаешь, Страшила?» «Да. И с какими ставками они играют в последнее время?» «Насколько мне известно, 10 и 20». «Замечательно. Что ж, спасибо тебе, Джуб. Мне надо бежать». Крейн положил трубку и медленно вошел в спальню. В окно веял прохладный вечерний ветерок, и в комнате не было никакого призрака. Он слегка расслабился и, поймав себя на том, что невольно задерживал дыхание, выдохнул, не зная, разочарован он или нет. Он еще не просох после душа, но облачился в чистые джинсы и фланелевую рубашку и обул разношенные кроссовки. В карманы он сунул зажигалку и три непочатых пачки Мальборо и взял карту Versatel. С ее счета он мог снять $300, и еще примерно 40 лежали у него в книжном шкафу. Не разгуляешься особо, но он должен справиться. Первый кон сыграть откровенно слабо, а потом немного поднажать. «Ключи от автомобиля в гостиной», — подумал он, шагнув из двери в спальне. И приостановился. «Если берешь с собой машину, она никогда тебе не понадобится», — много раз говорил ему Оззи. «Как огнетушитель в автомобиле. А вот стоит однажды оставить ее дома, как она тебе потребуется позарез». «Нет», — подумал Крейн, — «в 10-20-долларовой игре у Чака не понадобится». Он самоуверенно рассмеялся, сделал еще один шаг по коридору и снова остановился. Пожал плечами, повернулся и подошел к комоду, стоявшему подле кровати. «Сейчас не время пренебрегать советами старика», — подумал он. Выдвинув верхний ящик, он запустил руку под носки и старые конверты, набитые фотографиями, и нашарил там угловатую нержавеющую сталь револьвера Смит и Вессон калибра 357. «Какого черта?» — подумал он. «По крайней мере, я почти трезв». Он откинул барабан. Все шесть комор были заряжены, и Крейн, оттянув выбрасыватель, вынул один патрон. Насколько он помнил, 125-грановые патроны с разрывными пулями. Он вставил патрон на место, защелкнул барабан и засунул револьвер за пояс, слыша, как патроны чуть слышно погромыхивали в коморах. Открывая парадную дверь, он опять остановился. «Я могу немного задержаться», — сообщил он пустому дому. По пути он заехал в близлежащий магазин 7-Eleven, купил там громадных, так называемых «геройских сэндвичей», пару упаковок по 12 банок пива, коробочку кофейновых таблеток «Нодос», дюжину колод карт и выехал на шоссе. «Снова гонки вдоль осевой», — подумал он, глядя, как белый пунктир разметки покрытия автострады 5 улетает под шины его старого Форда, подобно светлячкам. «Я могу вспомнить сотню, тысячу таких вечеров, когда мы с Ози ехали по 66-му и 20-му, и 40-му шоссе по Аризоне, Нью-Мексико, Техасу и Оклахоме. И всегда позади оставалась одна игра, а впереди ждала другая». Образ жизни, который тогда вел Ози, он называл полуотставкой. Они путешествовали и играли 3 весенних месяца, а потом на протяжении остальных 3 сезонов проживали выигрыш в своем доме в Санта-Ане. Скотту было 5 лет, когда Ози нашел его на корме катера, который находился на автоприцепе на стоянке в Лос-Анджелесе. Судя по всему, мальчишка являл собой жалкий вид. Одно глазное яблоко разрезано, все лицо испачкано засохшей кровью. Ози поговорил с ним несколько минут и повез его на своем стареньком грузовичке к доктору, который был должен Ози немало денег. Старый доктор Малк вставил малышу Скотту первый стеклянный глаз. В 40-е годы искусственные глаза действительно были из стекла, и для детей их делали круглыми, как большие мраморные шарики, чтобы протез заполнял глазницу и обеспечивал черепу возможность нормального роста. На следующий день Ози забрал мальчика к себе домой в Санта-Ану и сказал соседям, что Скотт — незаконный сын его двоюродного брата, которого он усыновил. Тогда, в 1948-м, Ози было около 40. Он вскоре начал учить Скотта всем тонкостям игры в покер, но никогда не позволял мальчику играть с кем-нибудь еще и не играл с ним на настоящие деньги вплоть до лета 1959 года, когда Скотту исполнилось 16. Тогда они вместе отправились по одному из его ежегодных маршрутов. «Никогда не играй на деньги дома», — поучал его Ози. «Картам не следует знать, где ты живешь». Скотта знали под прозвищем «Страшила Смит», потому что только в 1980-х годах врачи сумели эффективно совместить стеклянный глаз с мускулами, а в то время для него было куда естественнее поворачивать всю голову, чтобы взглянуть на что-нибудь, чем заставлять двигаться один глаз. На кое-кого из игроков его манеры действовали так, что им казалось, будто его глаза нарисованы, а голова чересчур свободно болтается на шее. К тому же кличка «Страшила» вполне подходила к прозвищу его отчима. Когда и где бы ни спрашивали Оливера Крейна, где он живет, он всегда отвечал одно — в стране Оз. Действительно, Ози так и не открыл никому из мира покера, где находился его дом. Играя, он пользовался именем Смит и настаивал, чтобы Скотт поступал так же, а автомобиль всегда регистрировал на новый почтовый ящик. «Совершенно ни к чему позволять работе настигать тебя еще и дома», — говорил он. И чтобы уменьшить вероятность подобного развития событий, он всегда покупал новые шины и ремонтировал свой Студебеккер перед тем, как отправиться на работу, и никогда не выезжал на игру без полного бака бензина. А еще у него на заднем сиденье под покрывалом всегда лежало 12-зарядное помповое ружье, вдобавок к пистолету за поясом. И он приложил много сил, чтобы Скотт научился понимать, когда пора выходить из игры. Во время игры на озере в 1969 году Скотт начисто проигнорировал такой совет. «Если напиток в твоем стакане начнет отклоняться от горизонтального уровня, или если сигаретный дым начнет сгущаться над картами и опускаться к ним, или если растения в помещении внезапно начнут увядать, или воздух внезапно сделается сухим, начнет драть горло и запахнет нагретым на солнце камнем, бросай карты. Неизвестно, что удастся купить или продать, когда придет время вскрываться». Под конец весны 1969 года Ози было лет 60, а Скотту 26. Они оба хотели вернуться домой в Санта-Ану. Скотт 3 месяца не видел свою подружку, а Ози соскучился по второму своему приемному ребенку, Диане, но все же решили заглянуть в Лас-Вегас и лишь потом отправиться через пустыню Мохаве домой в Южную Калифорнию. Вечером они приняли участие в 5-карточной стад-игре, которая велась в подкове на Фримонт-стрит. На рассвете переместились в одну из комнат наверху, а во второй половине дня, когда из игры вышли все, кроме Ози, Скотта и приземистого толстячка-бизнесмена, представившегося как Ньют, объявили перерыв на то, чтобы поспать и поесть. «Знаете...» Медленно, почти неохотно сказал Ньют, развязав, наконец, галстук. «Нынче ночью будет игра в плавучем доме на озере». Ньют проиграл больше 10 тысяч долларов. Оззи отрицательно помотал головой. «Я никогда не играю на воде». Он убрал пачку банкнот в карман пиджака. За последние 20 часов он увеличил свой капитал с 12 до почти 24 тысяч. «Я никогда не бывал даже на игровых пароходах, которые держали в океане в 3 милях от Санта-Моники». Скотт Крейн остался в проигрыше. Когда они въехали в Лас-Вегас, у него было 10 тысяч. Сейчас оставалось около 7,5, и он знал, что Оззи готов объявить конец сезона и отправиться домой. «Какого рода игра?» — спросил он. «Вообще-то довольно необычная». Ньют поднялся и подошел к окну. «Парня зовут Рики Лерой, и он считается одним из лучших игроков в покер в городе». Коренастый молодой бизнесмен продолжал говорить, повернувшись к ним спиной. «Но последние 2-3 дня он ведет эту игру, которой дал название «Присвоение». Странная игра со странными картами, одни картинки, и проигрывает. Но его это, кажется, не тревожит». «Присвоение», — задумчиво произнес Оззи. 20 лет назад один парень вел игру под таким названием на судне на озере Мид. Только парня звали по-другому. Джордж какой-то там. Насколько мне известно, он тоже много проиграл». «Здесь я исчерпал свое везение», — продолжил Ньют. «И вечером поеду дальше. Если захотите отправиться туда, то в 8 я буду стоять под витриной подковой с миллионом долларов». «Можете ехать прямо сейчас», — ответил на это Оззи. «Это была наша последняя игра в сезоне. Сейчас мы проспим 12 часов и поедем домой». Ньют пожал плечами. «Я все же подойду туда к 8». Вернувшись в номер Минт-отеля, Оззи поначалу не мог поверить, что Скотт не шутил, когда тот сказал, что хочет встретиться с Ньютом и принять участие в игре на озере. Старик стряхнул на пол лаковые черные туфли, улегся на одну из кроватей и рассмеялся, закрыв глаза. «Скотт, подумать только! На воде, укращённой воде, с парнем, который платит за каждую руку, играть, судя по всему, картами Таро? Помилуй бог! Смотри, ну выиграешь ты несколько весомых рук, а через месяц выяснится, что у тебя рак или тебя арестуют за преступление, о котором ты даже не слышал, и у тебя напрочь перестанет вставать. А потом ты в один прекрасный день подойдешь к почтовому ящику и найдешь там свою собственную треклятую башку». Скотт держал в руке стакан с пивом, который прихватил по дороге к лифту. Сейчас он сделал из него большой глоток. Большинство игроков в покер весьма суеверны, и он всегда подчинялся мнению Оззи из уважения к старику, даже если приходилось сбросить верную руку, лишь потому что табачный дым склубился в фигуру, которая внушала ему опасения, или кто-нибудь толкнул стол, и жидкость в стаканах всплеснулась. Оззи, конечно же, и сам сбрасывал верные руки сотни, а может и тысячи раз за 40 лет своего стажа профессионального игрока. Но Оззи мог позволить себе такое. За долгие годы он сделал много денег, и хотя и редко играл по очень высоким ставкам, лучшие игроки страны относились к нему как к равному. И сейчас он частями прятал, туго свернув 25 тысяч долларов в полые ручки помазка для бритья, рожка для обуви и кофейника. У Скотта было меньше 8 тысяч, и ему предстояло вернуться домой к платежам за автомобиль и к подружке, которая любила стейки и лобстеров и предпочитала запивать их молодым бордо. А еще он слышал, что на будущий год Бенни Бенайон, владелец подковы, собирался провести у себя мировую серию покера, на которой лучшие игроки должны будут определить, кто же из них действительно лучший. Скотт даже помнил, как он однажды видел старого Бенайона. Это случилось в ресторане «Луиджи» на Лас-Вегас-бульвар. Скотту тогда было всего лишь 3 или 4 года. Он загулялся допоздна со своим давно потерянным родным отцом, но ему запомнилось, как Бенайон потребовал лучший стейк, какой есть в заведении, и вытряхивал на него кетчуп. Он был уверен, что мог бы выиграть это соревнование, если приедет в город, имея достаточно денег, чтобы раскинуть широкую сеть. «Мне нужно поехать туда, Оз. У меня очень мало денег, а сезон заканчивается». «У тебя?» Улыбка сошла с лица Оззи. Он поднял голову и посмотрел на Скотта. «У тебя в карманах всего на волосок меньше 25% нашего банка. Твоего, моего и Дианы. Мы заработали 31 тысячу с половиной, и если это не прекрасный запас для того, чтобы прожить год, я не... Оз, мне надо туда поехать». Оззи, превозмогая усталость, вновь поднялся на ноги. Его сидеющие волосы растрепались, он нуждался в бритье. «Скотт, игра на воде, картами Таро. Если хочешь играть, тут, в городе, ведут сотни игр, куда ты можешь идти со своими деньгами. Но там играть нельзя». «Играть там нельзя», — думал Скотт, чувствуя, как пиво усугубляет накопившуюся в нем усталость. Так говорят малышу, который хочет поехать на трехколесном велосипеде в парк, где могут гулять плохие мальчики. «Мне 26, и я очень даже хороший игрок сам по себе, не только как парень Оззи». В открытом чемодане, стоявшем на кровати, торчала среди грязных рубашек рукоятка его револьвера 38-го калибра с рифлеными деревянными накладками. Он извлек пушку и сунул ее в карман пиджака. «Я еду», — сказал он и подошел к двери, распахнул ее и быстро зашагал по коридору к лестничной клетке. И к тому времени, когда он вышел из прохладной темноты казино под медный предвечерний солнечный свет, он уже плакал, потому что, сбегая по ступенькам, он несколько этажей слышал позади шаркающие шаги Оззи, который босиком в одних носках спускался следом за ним, звал и умолял слабым голосом, напрягая изношенное тело в попытке догнать своего приемного сына.